все эти длинные годы. Дед Мефодий спал, тоненько посвистывая носом и бормоча во сне. Володя курил, раздумывая. В этой тьме и странной тишине Степановского дома казалось, что война и немцы на той стороне Унчи, и их пушки и самолеты, которые жгут и бомбят Заречье, Ямскую Слободу, вокзальную, пристани, и фашистские танки, которые, по слухам, еще вчера прорвались в Черный Яр, все это вместе взятое, так же, как и захоронение Полунинского архива, и то, что Володю приняли за диверсанта, глупый сон, наваждение. Казалось, что только надо по-настоящему проснуться, и тогда все минует, все рассеется, как туман под теплыми мощными солнечными лучами поутру, рассеется и, конечно, тотчас же забудется. Но утро наступило, и ничего не рассеялось и не забылось. Не знающий, что такое война, Устименко плохо разбирался в окружающих его событиях, но даже ему в это утро было понятно, что город, в котором он вырос, в котором он учился и мужал, этот его город, скоро не сможет более обороняться, и измученный, сожженный, обессиленный попадет в сводку после слов о том, что после длительных и тяжелых боев, причинивших большие потери живой силе и технике противника, наши войска оставили город. Когда Володя вышел на рассвете из Степановской квартиры, город горел уже везде, горел так густо и страшно, что даже небо с утра голубое и чистое сплошь заволокло дымом, копотью и гарью. И в этом дыму, в этой копоти и гаре, по разбитым и развороченным бомбами улицам с повисшими проводами и искореженными трамвайными рельсами и столбами, уходили на восток истерзанные боями соединения Красной Армии. И Красивая, и Косая улицы были запружены машинами, повозками, пешими и конными красноармейцами, тягачами, броневиками. Военные люди шли городом, ни на кого не глядя, словно чувствуя себя виноватыми в том, что и отсюда они уходят, и только некоторые из них, совсем выбившиеся из сил, иногда просили у окошек тихих домиков напиться, а на вопрос «что же будет?» отвечали горько: «сила ихняя, прут и прут». В военкомате Володе сказали, что сейчас с ним некогда разбираться, что пусть подождет военкома. Он вышел и сел на ступеньки. Здесь было потише на Привечной, только низкий черный вонючий дым пожарищ стерился по булыжникам, да в прокопченном воздухе чудился Устименко все время какой-то однообразный, воющий, надрывный звук. Может быть, это крутилось и трещало пламя пожаров, а может быть, это слились вместе далекие причитания старух, плач детей и ругань мужчин, покидающих родные места. Потом и совсем вдруг стихло. Воздушный налет кончился, радио объявило отбой. Мятого и измученного военкома Володя остановил на ходу у ступенек. Тот повертел в руках заграничный паспорт, потом велел: «В Москву вам надо направляться. Вас же там оформляли?» «Да я же к вашему унчанскому райвоенкомату приписан», — с раздражением сказал Володя. «Я здоровый человек и воевать могу, а вы...» «Навоеваться успеете», — ответил военком, и, как бы что-то вспомнив, еще раз заглянул в Володин паспорт. «Устименко?» «Устименко?» «Вы не Аглая Петровна частым родственник?» «Ну, ее. А что это меняет?» «А то, что вы меня здесь на холодочке подождете, покуда я управлюсь, потом вместе к ней и направимся». Не слушая больше, Володя военком ушел, а к зданию тотчас же подъехали два грузовика, и красноармейцы в кирзовых сапогах и новеньком обмундировании, не слишком молодые, основательные, стали таскать в машины какие-то сошитые кули, наверное, с документами, ящики, забитые и перетянутые веревками, зеленые сундуки и военкоматовскую мебель. Испытывая чувство легкости и счастья от того, что тетка Аглая жива и что он ее увидит, Володя даже глаза закрыл, чтобы сосредоточиться на том, как именно это произойдет, а когда точно представил себе Аглаю с ее румянцем на скулах, с притушенным блеском черных,